Глава 27. Как вскоре стало ясно, шпионки нашли во дворце самое безопасное место, затаившись под крылышком императрицы. Но сначала выбрали двух фрейлин, которым Эмистия доверяла более всего, и заняли их место. Девушкам еще повезло. Квартиронки оставили их в живых, спрятав в подвале, снятого в пригороде домика. И время от времени допрашивали, когда нуждались в разъяснениях неизвестных им правил или в сведениях о ком-либо из придворных. Едва услыхав приглашение Кэрдена, сообразили, что маги вовсе неспроста собираются вести императора в свой закрытый для всех город. Они заподозрили неладное, но точно пока не могли выяснить, уже поймали маги их сообщников, живущих в Саркане, и собираются предъявить их недоверчивому Сибириусу, не желавшему пока верить в причастность гоблинов к выходкам Беддина, или собираются открыть ему какие-то тайны, касающиеся сокровищ катакомб. Воспользоваться почтовыми шкатулками, чтобы убедиться в своих подозрениях, шпионки не могли, точно выяснив к тому моменту, что все послания доступны для проверки главному дознавателю. Поэтому решились устроить ловушку принцессе, неожиданно оказавшейся замужем за магом и явно знавшей больше других. Мы испортили им задумку, и насторожившиеся шпионки решили бежать. Пока мы пили чай у императрицы, квартиронки заговаривали камни, готовясь обрушить часть наружной стены, чтобы попасть в парк. У них просто не было другого выхода. Все виды ментальной магии гоблинам недоступны, а использовать портальный амулет, какой был у Беддина, можно лишь установив его на землю и вручную задав направление. Для этого шпионкам требовалось всего несколько минут, и лжефрейлины надеялись их получить, когда во дворце возникнет паника. Однако ничего им не помогло. Ворвавшийся в комнату Вайрос, обнаружив кучу камней и огромную дыру вместо окна и части потолка, сразу открыл магический путь в парк, куда выходила эта стена. Танрат успел уйти туда почти одновременно с ним, прихватив Кэрдена и пару магов. Все же портал его кузен строил помедленнее, чем сам лорд-главный дознаватель. Такой толпой они и встретили выскользнувших из пролома лжефрейлин, обрушив на них сразу несколько мощных заклятий. «И они не сопротивлялись?» — засомневалась Луизиена, когда рассказчики добрались до этого места. «Не успели. Почему-то дружно заулыбались мой муж с лордом Генри, которого по всем планам просто не могло быть в парке в тот момент». Кэрден сердито фыркнул и крепче прижал к себе Ангельену, пользуясь простотой отношений, положенной магом. «Мы с тетушкой дружно насторожились, справедливо подозревая, что все было не так просто». «Ничего смешного не было». Князь Заренский смотрел почему-то на меня. «Я за последние дни привык, что на всех вас не действуют мои способности, и ударил во всю силу». Мужчины дружно схватили с блюда по новому куску рыбы. Похоже, у них снова проснулся аппетит. «И что случилось?» — не выдержала затянувшаяся пауза Луизиена. «Мы думали, это их так оглушили водные и огненные заклятия». Лукаво фыркнул лорд Генри. «И сразу ничего не поняли. Выбирается из пыли пара странные женские каменные статуи в обрывках полусгоревших тряпок и бросаются на Кэрдена. Было очень похоже, что они собрались его задушить», — поддержал генерала Танрат. «Мы еле отбили. Только потом поняли. Это они жаждали объятий. Оказывается, гоблины не могут ставить вокруг себя магический щит, а создают из песка и каменной пыли кольчугу, можно сказать, вторую кожу. Ни огонь, ни вода им нипочем. Магия охлаждает этот каменный панцирь и постоянно обновляет. А вот ментальной защиты у них никакой. И потому лезли эти каменные девы на Кэрда, как взбесившиеся черепахи». «А где они теперь?» Бросив пострадавшему магу сочувственный взгляд, перевела я разговор на другое. «Сидят в башне. Там есть и нижние камеры, специально зачарованные от применения любой магии. Мы даже успели их допросить, пока у них мысли были заняты только одним. Как и догадывался наш друг, они пришли тройками. Одна под видом старичка собирала сведения о событиях в Саркане и держала наготове порталы. Вторая пробралась в совет цитадели. Третья сопровождала в путешествиях Беддина. Четвертая проникла в императорский дворец». «Но во дворце вы нашли только двоих», — задумчиво произнесла тетушка. Ведь третий, которого видела Вели, был из пастухов Беддина? Нет, тройка герцога ушла вслед за ним. Это точные сведения. Явно спешат срочно придумать новый план взамен провалившихся. А вот тот, которого видела на приеме Вильена, остался. Он и есть командир пойманных сегодня шпионок. И о нем они не хотели говорить даже под чарами. Известно только, что он чистокровный гоблин и намного более сильный маг, чем квартеронки. Танрат нахмурился и смолк, уставившись в оконце. И я бы поверила, что он любуется красотами моря, если бы не смотрела из-за его плеча в ту же сторону и не видела только серые камни скал. Значит, и он не видел ничего интересного, а молчал из-за нежелания говорить. Хотя и так все ясно. После того, как они целой толпой едва справились с квартеронками, одну меня в западню к чистокровному гоблину муж пускать не собирается. Потому и привел нас всех сюда. И если я сделала верный вывод, собирается оставить со мной и тетушку с Гилли. В таком случае напрасны все старания мудрых пикси, и план по захвату на живца действительно ценных заложников можно считать рухнувшим. «Ты неправильно решил», — помолчав, твердо объявила Луизиена, явно сделавшая те же выводы. «И сам это знаешь. Сейчас, когда мы сломали гоблинам все замыслы и заставили шпионок открыться, их командир начнет беспокоиться и злиться и обязательно постарается отплатить тем же. Нужно срочно подбросить ему наживку, иначе он может затаиться надолго, и тогда тебе придется запереть нас на этом островке на всю жизнь». «Или отправить в Саркан», — мрачно процедил мой муж. «Можно подумать, гоблины туда дороги не знают», — сердито усмехнулась тетушка. «Но в том случае ловушки будут изобретать они». «Леди Эльсбет!» — голос Танрада заледенел, и я не выдержала. Решительно поднялась и вышла из хижины. Несколько мгновений невидяще смотрела на море, пытаясь сообразить, куда идти. Потом услышала позади себя звук шагов и ринулась в сторону дальней купальни. Танрад нагнал меня, когда я уже миновала дощатое строение и неторопливо шла по кромке прибоя, кучи валявшихся под скалой валунов. «Вели, давай посидим вон там». «Можем и посидеть, но недолго. Меня ждут». «Пусть будет недолго», — согласилась я покладисто, даже не зная пока, о чем мы будем говорить, но ощущая очень точно, если мы не договоримся сейчас, то не сможем найти общий язык никогда. Возле валунов муж создал мягкий коврик, расстелил его на плоском камне и сел, потянув меня за собой. «О чем ты хотела поговорить?» «Ни о чем», — качнула головой, отчетливо понимая, как он сейчас воспримет мои слова. «Просто посидеть рядом с тобой. Я тебя люблю очень, только никогда не говорила, почему, хотя внешне, с первого взгляда, показался именно таким, каким виделся мне в мечтах мой избранник. Но потом ты начал меня обижать всеми способами, какими только может обидеть мужчина женщину. Ты проверял меня как заядлую мошенницу, подозревал в шпионаже, продажности, интриганстве и лживости. Это было очень больно. Но я прощала раз за разом, потому что видела, как ты упорно пытаешься выяснить правду, отыскать оправдание моим действиям, посмотреть на события с другой стороны». Это редкое качество, присущее только честным и думающим людям. «Вели!» — с болью выдавил Танрад и попытался меня обнять, но я решительно отстранилась. «Не нужно. Я не хочу менять на поцелуи право говорить о том, что думаю. Сейчас мне нужно иметь ясный разум. Второго разговора не будет. Слишком это больно. А я всегда до зубовного скрежета ненавидела боль». «Я не понимаю». «Не хочешь понимать, любимый. Прости, не удержалась, но напоследок можно». «Почему напоследок? Вели, ты что задумала?» «Разве не ясно? Мы расстаемся. Я больше не смогу тебе доверять. А какая жизнь без доверия? Как мне расти детей, как учить их честности, зная, что ее нет даже в отношениях с тобой? Прости». «Ну и ладно». — глухо рыкнул Танрад. — Пусть я буду смотреть на тебя со стороны, зато на живую. Вскочил и размеренно пошагал прочь, зло откидывая с дороги носком сапога раковины и мелких крабов. «Не будешь», — выдохнула я негромко, смахивая со щек слезы. «Теперь со мной может случиться любая беда». Танрад сделал еще несколько шагов и остановился. Постоял несколько секунд, словно в раздумье, и нехотя оглянулся. «Что ты сказала?» Я упорно молчала, невидяще глядя в лениво накатывающие на камни волны и ощущая только сдавливающую грудь боль. «Вели!» Он вернулся так же неторопливо, постоял, потом сел рядом. Несколько секунд сердито сопел, искоса поглядывая на текущие по моим щекам ручейки, потом сдавленно рыкнул и придвинулся ближе, кладя мне на плечи ладони. Это было уже так привычно и так желанно, но абсолютно неправильно. Если сейчас не удастся ничего доказать, то он всегда будет пользоваться именно этим способом при всех размолвках. И я сделала то, о чем тайком мечтала, но не имела пока возможности опробовать. Закрыла глаза и представила дом, тот, в котором еще недавно была так счастлива. Черная пропасть из детских снов мгновенно распахнула передо мной свои объятия, и я упала в нее, потеряв разом все — и опору, и мужа. В этой мгле я летела невероятно долго, наверное, целую минуту, и сердце замерло от леденящего ужаса, от предчувствия самого страшного. Нет, в эти длинные мгновения я не вспоминала ни о ком и ни о чем. Весь мир, все стремления свернулись в крохотную вселенную, в центре которой было до жути перепуганное, трепещущее существо, с неистовой силой желавшее выжить в этой непроглядной мгле, сквозь которую оно летело и никак не могло прилететь. Свет вспыхнул так же внезапно, и теперь везде был только он, ослепительный, неумолимый и бесконечный. Сразу же возникло знакомое ощущение падения, и перепуганный разум желал теперь только одного — замедлить, остановить его, потому что за ним могла быть только такая же черная пропасть. В какой-то миг мне показалось, будто это удалось. Я словно парила среди ослепительного сияния, но вдруг через полуприкрытые ресницы рассмотрела за слепящими лучами голубизну неба, на котором плыло одинокое облачко, и от изумления забыла обо всем остальном. И сразу же жестоко поплатилась за секундную беспечность, почувствовав, как стремительно лечу вниз. А затем меня ощутимо ударило по спине и ногам, окатило фонтаном соленых брызг, и над головой сомкнулась прохлада тяжелых волн. Руки и ноги заработали прежде, чем я осознала, куда попала, привычно выгребли меня на поверхность и потащили подальше от жуткого места. Но вскоре ко мне вернулась способность соображать, и я остановилась. Первым делом избавилась от намокшей, мешавшей двигаться юбки, затем несколько раз до пояса выпрыгнула из воды и огляделась, ища, в которую сторону плыть. И оцепенела от нового приступа ужаса. Во все стороны, куда ни глянь, была только вода и никакого намека на берег. Тело предательски ослабело, и меня вдруг потянуло в темную глубину. Но длилось это недолго, всего несколько секунд. Что потом взяло верх, характер, желание жить или разум, не поняла. Отчетливо знала другое. Нужно успокоиться и попробовать сообразить, куда мог выбросить меня мой первый портал. О том, что я плыву по озеру или заливу, на берегу которого стоит Тагервал, и мечтать не стоило. Там с одного берега отчетливо виден другой. Скорее всего, это океан. Но почему я оказалась здесь, думать буду позже. Если выживу без еды и пресной воды и доберусь до суши. И не попаду по пути в пасть голодным акулам и гигантским скатам. Раздавшийся неподалеку громкий всплеск совпал с воспоминанием об акулах, и я, не ожидая, пока они меня учуют, ринулась в противоположную сторону. Никогда в жизни я не плавала стремительнее, хотя с детства плаваю хорошо и довольно быстро. Отец научил меня очень рано, а Луизиена считала необходимым тренировать это умение, для чего частенько возила в купальни благодарных клиенток. И теперь руки сами просто летали перед лицом, не давая возможности приостановиться и прислушаться. Но вскоре пришло понимание, что долго такой темп мне не выдержать. Сердце билось как сумасшедшее, дыхание становилось все тяжелее, и очень хотелось пить. Я даже глотнула несколько капель соленой жидкости, чтобы поскорее выплюнуть. «Вели!» — послышался сквозь плеск воды знакомый голос, заставляя горестно всхлипнуть. «Вели!» «Эх, где ты, любимый? Отчего оказался таким самодуром? Почему поступил с нами так нечестно? Обманом перенес на остров и единолично все решил за всех. Почему не понял, как унизительно ощущать себя бесправной, как домашнее животное, и знать, что тебя считают глупее и слабее, чем ты есть на самом деле? Неужели не сообразил, как легко потерять с таким трудом найденное счастье, если запереть его в тесной клетке, как вольную птицу? И как ты мог позволить своему эгоистичному упрямству взять верх над разумом и самыми святыми чувствами и долгом? И самое главное, зачем дал мне уйти? Ведь твои порталы намного совершеннее, чем у остальных магистров, и тебе ничего не стоило прервать мой первый неуклюжий и неудачный опыт. Боль судороги резко стянула правую ступню, и я, тихо застонав, остановилась. Жадно глотая воздух, подтянула ногу и принялась разминать, время от времени оглядываясь по сторонам в поиске разрезающего волны острого плавника. Но вместо него заметила в десятке шагов от себя темноволосую голову и обтянутые белой рубахой плечи. А потом и руки, размашистые, резко врезающиеся в воду. На миг голова приподнялась, и над морем разнесся полный отчаяния крик. «Вели!» «Так значит, мне не почудилось, и он все-таки пошел за мной». В горле встал комок, а на глаза навернулись слезы. Я развернулась и, стараясь не напрягать еще не отошедшую ногу, неспешно поплыла ему навстречу. Но, не добравшись десятка локтей, остановилась, начиная понимать, что через несколько секунд он просто врежется в мое тело. Темная макушка откинулась назад, открывая искаженное натугой лицо, и раздался хриплый задыхающийся рык. «Вели!» А в следующий момент Танрад увидел меня и рванулся вперед, как тигр, обнаруживший добычу. Сцапал так крепко, словно я могла снова убежать. Тяжело дыша, прижался лицом к плечу и несколько мгновений молчал, восстанавливая дыхание. «Ты хоть понимаешь?» — начал было отчитывать, и не выдержал, сорвался на поцелуй, а потом еще и еще. «Будешь ходить по дворцу в сопровождении двух магов и Кэрдена под личиной Ванды, а когда смогу, буду провожать сам», — заявил муж, успокоившись и по-прежнему не выпуская меня из рук. «Но не думай, что теперь сможешь каждый раз шантажировать меня таким способом». «Но не думай», — устало передразнила я, — «что это был шантаж. И не смей мне угрожать. Ты женился не на кукле из Саркана, для которой в муже важнее всего один орган — кошелек». «Я это хорошо осознал», — тихо выдохнул Танрад, помолчал и с неожиданной усмешкой нежно добавил. «Но ни капли не жалею. Хотя посидею с тобой лет на 20 раньше положенного». «Я тоже посидею», — вздохнула в тон ему и заинтересовалась. «А почему мы еще здесь?» «Собираемся с силами», — скупо буркнул Танрад. «А пока скажи мне, куда ты шла?» «Не скажу». Это было шуткой, хотя очень не хотелось говорить о том, как едва не погибла, причем глупо и совершенно бесцельно. «Ну и не надо», — неожиданно покладисто согласился он, нежно отводя с моего лба мокрые пряди. «Я и сам никому не говорил, почему и куда мчался в первый раз, поэтому даже не прошу пообещать мне никуда больше не ходить. Но хочу предупредить. Просто так, наобум, не представив точно места, где хочешь оказаться, открывать путь очень опасно». «Уже поняла». Спрятала лицо у него на плече, ощущая почти щенячий восторг от того, что Танрад рядом, и не нужно больше думать о том, куда плыть и как спасаться.